Шаги оказались негромкими, и он сумел перебороть собственный страх. Не так, чтобы очень, но на подглядывание краешком глаза через крохотную дырочку в плотных зарослях кустарника хватало. Две темные фигурки пробежали мимо. «Мальчишки!» «Опять Иванушка кого-то гоняет!» Подумал Компатибул, проведя по лицу дрожащей ладонью. «Он просто сумасшедший! Бегает за этим! Мама родная, его-то он где откопал? Нет, с меня довольно! Вот отлежусь и сразу в тюрьму! Пусть хоть 20 лет добавляют, мне все равно, я все видел, я все знаю!» Он закрыл глаза, и тут словно по голове кувалда ударила. «Мальчишки!» – прокричал он, что было сил. На выходе почему-то получилось жалкое пиликанье. «Стоять!» Откуда только силы взялись. Он выскочил на дорогу, побежав следом за ними. Голос Иванушки он не перепутал бы ни с одним из тысячи других. Он предположил, что они бежали к школе, и не ошибся. Кто-то громко выкрикивал защитные заклинания, заглушаемые рычанием проглатывающих свет волков и ревом бегавшего вокруг школы тираннозавра. В здание он не забирался, предпочитая хватать волков на выходе. Мальчишки прятались в кустах. «Теперь нас заставишь школу ремонтировать», – размышлял Эдик. «И станем мы с тобой не колдунами-составителями, а колдунами-строителями». «Нет», – не согласился Иванушка. «Мы станем колдунами-разрушителями и будем ломать старые дома». «Я не хочу ничего ломать, но у нас это здорово получается», — сказал Иванушка. И тут они услышали за спиной голос Компатибула. «Это вы верно заметили». Правда, на выходе опять что-то забарахлило, и голос получился излишне визгливым и не совсем похожим. Мальчишки испуганно подпрыгнули. «Хранитель!» — перепугались они. «При чем здесь хранитель?» Не понял Компатибул и, не дожидаясь ответа, рявкнул. Он думал, что рявкнул, а на самом деле пропищал. Угнетательное заклинание. Мальчишки бессильно повалились на землю, не в силах пошевелиться. Компатибул бросил мимолетный взгляд на тираннозавра. Тот удалялся следом за выскочившими через окна волками. «Мне бы такого!» – подумал он. «Дома охранять!» Он тихо буркнул под нос волшебное слово, и дети повисли в воздухе. «Эдуард!» – сказал он. «Без обид, ты мне вообще не нужен, но ты лишний свидетель похищения. Если я тебя отпущу, то ты поднимешь крик, и я не успею хорошо спрятаться. Поэтому мне придется похитить тебя вместе с Иванушкой. Он слишком дорог Соп, и я намерен обменять его на собственную свободу и благополучие. А иначе, не на ночь глядя говорить, вас больше никто не увидит». Подозвав такси, Компатибул закинул мальчишек на заднее сиденье, запрыгнул сам и поехал прочь от школы, но вдруг вернулся, тихо ругаясь. Забыл оставить прощальное послание агентам. Возвращаться в школу, когда там никто не спит, было смерти подобно. И он прикрепил свернутый в трое листок с четко и ясно изложенными требованиями выкупа на металлический забор с пиками. Теперь осталась самая малость – дождаться, пока агенты получат его требования и выполнят их. После этого он затеряется среди бесчисленного множества пар миров, оставив агентам запутанный план поисков местонахождения мальчишек. Эдик с тоской подумал, что неприятности имеют привычку накатывать в гости разом, не дожидаясь очереди. И что радуга, похоже, совсем недавно перестала действовать, потому что нет сил даже пошевелить языком и мстительно превратить такси в томатный сок. А Иванушка подумал, что после похищения Еги он стал слишком популярен, что нежданная популярность постоянно выходит ему боком, и что помочь зайцам забрать зеркала он больше не сможет. Он закрыл глаза, вспоминая то далекое время, когда он знать ничего не знал ни о вампирах, ни о Еге, ни о ее шуточках с водой. Неплохое, оказывается, время было. И почему все хорошее так быстро заканчивается? Притаившиеся в кустах зайцы растерянно смотрели вслед убывающей машине. В их понимании звери одной породы должны жить в мире и согласии. Воевать с друг другом, когда и без того хватает врагов, большая глупость. Но услышав речь Компатибула, они поняли, что здесь враги предпочитают выглядеть точно так же, как и друзья, чтобы труднее было их распознать, и заметались, не зная, что теперь делать. То ли помогать мальчишкам, то ли сначала переловить волков. Мальчишки по дороге объяснили, где именно и по какой причине оказались и волки, и зайцы, и тираннозавр. Зайцы от отчаяния чуть сами под зеркало не встали. Хорошо, хоть старые были разбиты, а до новых надо было еще добраться. Запусти хищников в мир, где полно электричества и света. Верный способ избавить его от вышеперечисленного и устроить настоящее светопредставление. От обилия еды любые солнечные звери были способны разделиться на десятки своих мелких копий, быстро выраставших до нормальных размеров. Через неделю нескончаемого пира изобилующая энергией планета окажется битком набита волками. Тираннозавр, лунный хищник, которому нет разницы, каких солнечных зверей пожирать, в свою очередь обожирится волками, и его тоже станет слишком много. Мир покроется сплошной массой поедающих и поедаемых зверей. А когда накопленная ими чудовищно мощная энергия начнет вступать во взаимодействие и станет преобразовываться в электромагнитные разряды, жизни на планете, можно будет сказать, последнее прости. Но и мальчишек оставлять без помощи не хотелось. Один заяц вытянул лапку вперед и сильно ее тряхнул. От нее отделился маленький светящийся шарик, превратившийся в миниатюрного зайчика. «Беги за ними!» – мысленно приказал заяц, показывая на удалявшееся такси. «Если маленьким людям будет грозить опасность, поможешь им!» Зайчик солнечным лучом метнулся к машине и устроился на фаре, впитывая в себя световую энергию и набирая силы. Датчик такси зафиксировал ослабление свечения и добавил энергии на потускневшую фару. Зайчик пошел в рост, как на дрожжах. Зайцы побежали к школе. Кощей помог подняться уставшему от переизбытка эмоций Ториану. Просторное помещение, у дальних окон которого стоял приличных размеров стол, кресло и маленький стул для посетителей. По стенам висели фотографии невысокого тучного человека на фоне разных миров. Невооруженным глазом было видно, что эти фото были смонтированы, кое-где тени не совпадали. Кощей выглянул в окно, решив удостовериться, что этот мир не является подобием того, из которого они только что выбрались. Так и оказалось, не было набившего оскомину бетона. Нормальный многоцветный мир с парками и озерами. Живописный район и дороги непривычного фиолетового цвета. Приличные дубовые двери открылись, не в пример легко и тихо. В приемной за просторным столом сидела девушка. Лежавший перед ней пестрый журнал сообщал несуществующие новости о местных кумирах и пестрел монтажными фотографиями. С неохотой оторвавшись от занимательного чтения, она подняла глаза на новоприбывших и недовольно скривилась. Два усталых мужика, один в диком наряде из средневековья, а второй как будто 10 лет без перерыва смотрел самые страшные фильмы ужасов. И нечто четвероногое из тех самых фильмов без опознавательного ошейника, зато со зловещим взглядом, убойное зрелище. «Вы что, с луны свалились?» – поморщилась она. «А ты что, грохота не слышала?» – вспылил Ториан. «Бросай журналы, зови начальство!» «А никого нет», – просто ответила девушка. «Почему собака без намордника?» «А кто с тобой лаяться будет?» «Грубиян!» – отозвалась девушка. «Я секретарь!» «Где мы находимся?» – спросил Кощей, пока Ториан не стал выплескивать накопившиеся эмоции на первого попавшегося человека. «И где начальство?» «Так и знала, что вы притащились из тьму таракани!» – уверенно заявила она. «Вы в планетарной столице Союза Колдовских Миров!» «Мне не нужны общие сведения!» – перебил ее Кощей. «Что это за здание?» «Институт изучения парамиров», – ответила она. «А почему вы этого не знаете, если перебросились к нам через личный директорский аппарат?» «У нас не было времени на пустую болтовню», – объяснил Кощей. «Интересное дело получается. Неужели ни одна живая душа еще не перебралась сюда из захваченного киборгами мира? Или разные переместители кидают людей, куда захотят?» «Мы только что прибыли с планеты... Как она называется?» Ториан пробормотал. 247-я, в простонаречии каменная 6. На них совершено нападение киборгов. Кощей махнул головой на директора. Вам известно, что это за неведомые зверушки? 247-я? Переспросила секретарша, уткнувшись в папку. Псевдостраницы десятками пробегали на внутренней стороне папки, пока не нашлось нужное. Изображение перестало мерцать. Ага, вот она. Так-так-так. Теплый климат, вечное лето, частично изолировано от естественной поверхности, входит в объединение 16 планет с аналогичным защитным покрытием. Все понятно. Жаль, хорошая была планета. Как была? Опешил Ториан. Здесь написано, что с минуты на минуту СОБ заблокирует межпространственную линию. Вам повезло, что вы успели переброситься, иначе забросило бы вас такую дыру. У Ториана отвисла челюсть. «Как закроют?» – зарычал он, вернув челюсть на место. «Соедините нас, СОП!» «Это не поможет», – заверила секретарша. «Уговаривать их бесполезно, тем более по телефону. Я очень сожалею». Кощей потянул упирающегося директора за рукав. «Давай, давай, нам все равно в СОП, там и придушишь того, кто отдал такой приказ». «Но...» – растерянно повторял директор. «Я разберусь», – твердо пообещал Кощей. «Мне ведь домой возвращаться». Скоростной лифт нес их к первому этажу,